Его перенесли из шторма в тепло и сумрак глубокой пещеры. Он лежал там и продолжал видеть сны. Вышнеземец смотрел сны долгое время. Они пришли, как порожденные болью грезы, заостренные от муки и искаженные от опиатов, которые ему вводили в кровь. Они походили на фрагменты, яркие и неполные, словно кусочки головоломки или осколки разбитого стекла, рассеянные между периодами полной бессознательности. Они напоминали ему ходы в регициде. Поединок между двумя опытными игроками. Медленные, взвешенные и стратегически глубокие ходы, которые разделяли длительные промежутки сознательного бездействия. Регицидная доска была старой и инкрустированной слоновой костью. Он чувствовал запах волокна, собравшегося по углам коробки футляра. Рядом лежала деревянная лошадка. Вышнеземец пил яблочный сок. Кто-то играл на клавире. Острые края ментальных обрывков притупились, и сны стали длиннее и сложнее. Он начал видеть грезы, которые длились эпичными циклами сновидений. Они тянулись годами, они исчислялись поколениями. В них он видел, как появлялся и исчезал лед, как твердел и вновь приходил в движение океан, как по облачному небу, подобно диску из откованной меди, проносилось солнце, которое мерцало, сверкало и становилось ярким, словно сверхновая, чтобы потом потускнеть, будто мертвый звездный уголек. День, ночь, день, ночь. В грезах к нему приходили люди и сидели рядом с ним в таинственном сумраке пещеры. Они разговаривали, горел костер. Он чуял дым копаловой смолы. Самих людей он не видел, но зато различал их тени, которые на стены пещеры отбрасывал плюющийся огонь. Они были нечеловеческими. У теней были головы зверей, а иногда даже оленьи или козьи рога. Человеческие очертания с псиными мордами садились и сопели. Ветвистые рога кивали, пока другие говорили. Некоторые тени были согбенны тяжелыми горбами из запасенного на зиму жира. Спустя некоторое время вышнеземец уже не мог сказать, видит ли он тени на стене пещеры или просто древние наскальные рисунки, жирные линии охрой и углем, которым капризный огонь придавал иллюзию движения. Он пытался прислушиваться к бормотанию людей, но ему никак не удавалось сконцентрироваться. Казалось, стоит слушаться, и река слов откроет секреты мироздания, и он узнает все истории, от первой до последней. Иногда грезы уносили вышнеземца за пределы пещеры. Они приводили его на какую-то высокую точку, где на бархатном своде у него над головой виднелись лишь звезды. А внизу были залитые солнцем земли, гобелен из сшитых вместе мерков, которые постоянно перекраивались, подобно мозаике великой игры. И на этой мозаике для него разыгрывалась грандиозная история. Нации и империи, убеждения и расы, взлеты и падения, объединения и сражения, заключения альянсов, объявления войн. Он был свидетелем единений, истреблений, реформаций, аннексий, вторжений, экспансий и просвещений. Он видел все это со своего шаткого трона на такой высоте, что иногда ему приходилось, что есть мочи, держаться за его золотые подлокотники из-за боязни упасть. Временные грезы уносили его вглубь себя, в его же плоть и кровь. Там, на микроскопическом уровне, он наблюдал за вселенной своего тела, пока оно разбиралось на атомы, и покуда вышнеземец не увидел свою сущность до мельчайшей генетической спирали, подобно солнечному свету, который сквозь тонкие линзы рассеивали и расщепили на составные цвета. Он чувствовал себя разобранным, как старые часы. Ходовые части отделили друг от друга, а каждую его деталь отремонтировали. Он чувствовал себя подопытным зверем, у которого из распоротого живота один за другим вынимают органы, подобно деталям карманных часов. Он казался насаженным на булавку насекомым, которые расчленяют на предметном стекле, дабы узнать, что заставляет его двигаться. Когда же грезы возвращали его обратно в пещеру, где у костра сидели и бормотали кериантропные тени, он часто чувствовал себя так, словно его собрали воедино, уже в совершенно ином порядке. Если представить вышнеземца старыми часами, то тогда его открытые ходовые части перенастраивали. Некоторые детали почистили, модифицировали или заменили. Ходовую пружину, спуск, часовой механизм, баланс. И все эти крошечные рычаги и оси собрали в новой затейливой последовательности. А после завинтили крышку, чтобы никто не узнал, что именно в нем изменили. И когда вышнеземец вновь оказался в пещере, то думал лишь о ней. Теплая и безопасная, скрытая глубоко в черной скале, вдали от шторма. Но забрали ли его сюда, чтобы защитить? Или его будут держать здесь, лишь до тех пор, пока люди-звери у костра не проголодаются?